Глава 33. «Вы должны знать, — сказал я, как только Свечкин уселся напротив меня, — что барон Пешков не хочет уходить с моей земли. Доброжелатели сообщили мне, что он готов приложить все силы, чтобы остаться здесь. Учитывая, что на его пути стоит всего один человек, я допускаю, что барон не побрезгует и убийством. В связи с этим необходимо проверить, не задумал ли он сделать закладки. Знаете, что это такое?» «Боюсь, не совсем понимаю вас, господин барон», — нахмурился Свечкин. «Вот четыре места, где он может оставить бомбы. Я протянул начальнику разведки карту, где отметил входы в метро. Там есть доступ к старым тоннелям. Проверьте, не вскрыты ли они. Сможете?» «Сообщать Свечкину, что я ищу сокровищницу, пока рано. По идее, вообще не нужно. Это должен знать только я». «Думаю, да, ваша милость». Мой собеседник взял карту. «Сделаем это под видом ревизии. Для маскировки проверим еще несколько объектов». «Хорошо. Вижу, вы принесли что-то. Есть информация по делам, которые я вам поручал?» «Да, господин барон, мы нашли девушку, чей фотопортрет вы мне дали. Зовут Ксения Баренцева, 27 лет, проживает с сестрой. Вот адрес. Это удел барона Пешкова. Она состоит у него на должности охранника, но на самом деле занимается различными поручениями. Обычно вместе с сестрой и человеком по имени Роман Хазин. Тоже охранник по документам. Закончила военный техникум по специальности «диверсионная деятельность». От себя добавлю, что это означает широкий спектр умений. Особо довольно опасно». Итак, я был прав. Моего управляющего допрашивали люди Пешкова. «Благодарю, Юрий Михайлович. Пока по отношению к ней ничего предпринимать не нужно. У вас еще что-то?» «Насчет князя Каменского. Молодой человек окружен охраной практически круглосуточно. Однако у него есть любовница, некая Оксана Гущина. 23 лет. Работает в салоне красоты, простолюдинка. Взять ее в наложницы Каменский не может, так как собирается жениться на дочери князя Машкова, главы коричневого клана. У них давняя договоренность. Машков категорически против того, чтобы у будущего зятя была наложница, да и любовница. Все дело в том, что княжна страстно влюблена в Каменского. Узная она, что тот крутит шашни с кем-то на стороне, свадьба может не состояться. Для Каменского же этот брак династический. В общем, ему приходится скрывать существование любовницы. Не знаю, известны ли они Машкову, но княжна пребывает в счастливом неведении. Гущина проживает в уделе Каменских, в многоквартирном доме одна, вот адрес. Встречаются с князем они только у нее. Для этого он переодевается и меняет машину. В квартиру входит один, охрана занимает соседнюю квартиру, где дежурят другие секьюрити, приставленные Гущиной. Каменский навещает девушку по вторникам и пятницам, ровно в 8 вечера. Уезжает около 11. «Он ей платит?» «Мы не знаем. А кому принадлежат остальные квартиры по соседству, включая те, что над и под квартирой Гущиной?» «Мы выясним, господин барон». «Хорошо, займитесь этим. Думаю, много времени это не займет. Но я хочу знать все о тех, кто живет там, в подробностях». «Понадобится несколько дней». «Когда у Каменского свадьба?» «Через 2 месяца». «Значит, времени полно. Управитесь за неделю?» «Думаю, гораздо быстрее, господин барон». Отпустив Свечкина, я отправился в тренажерный зал. Затем поработал с дарами и навестил снайперов, которыми после смерти Виолетты занимался один из офицеров. Перед ужином меня часик погоняла Есения. Хоть я и использовал ускорение магического симбионта, нанести удар падший мне ни разу не удалось. В 8 приехал автомобиль с гербом императорского рода. Его нетрудно отличить от остальных, так как на нем имеется характерная корона. Там, где у баронских гербов рыцарский шлем. Задняя дверца открылась, и из тачки вылез высокий худой мужик, лет 40, в серо-белой форме. Пригладил светлые, почти бесцветные волосы, окинул взглядом замок и решительно направился к двери. В кабинете появился спустя 5 минут, сразу после того, как мне доложили, что прибыл человек из императорской канцелярии. «Граф Август Огарев», — представился гость, не подходя для рукопожатия. «Я по официальному делу, господин барон. Разрешите присесть?» «Прошу, что вас привело? Проблемы с субсидиями?» «На этот счет мне ничего не известно, господин барон. Я из другого ведомства. Прошу ознакомиться». Он подался вперед и положил передо мной бумагу с сургучевой печатью. «Это нота от ведомства правопорядка и спокойствия». Придвинув документ, я сломал печать, развернул листок и принялся читать. Ведомство, которое упомянул граф, выражало озабоченность произошедшим инцидентом смертью господина Менделя, также гибелью 3 его охранников. Мне предписывалось воле Его Величества дать объяснение в устной или письменной форме представителю ведомства. «Объяснение давать вам?» — спросил я, подняв на графа взгляд. «Если угодно. Можете сделать это позже, но не позднее 3 дней с момента ознакомления с нотой». «Незачем тянуть. Я записался к господину Менделю на прием, чтобы проконсультироваться насчет приобретения недвижимости. В справочнике он был указан как специалист в этой сфере. Однако господин Мендель по какой-то причине велел своему помощнику или охраннику, которого назвал Гансом, напасть на меня. Кажется, он упомянул, что за мою голову обещана награда, и он не прочь ее получить. Ума не приложу, с чего он это взял. Нам пришлось защищаться. Моя охранница погибла, прикрывая меня. На обратном пути я был вынужден убить секьюрити господина Менделя, так как они препятствовали мне и пытались застрелить. Вот и все». «Значит, свидетелей того, что на вас напали, нет?» — помолчав, спросил граф. Я развел руками. «Нет, увы. Но зачем бы мне было убивать господина Менделя? Я даже знаком с ним до того дня не был». «Выглядит так, словно вы приехали к нему именно за этим. Однако нужен ведь мотив, ваше сиятельство. А у меня его нет. И потом, если бы я захотел разделаться с господином Менделем, то не вошел бы к нему всего с одним человеком. Да и вообще, провернул бы все тайно. И мы сейчас не вели бы этот разговор». Граф поднялся. «Хорошо. Я передам ваше объяснение ведомству. Если у нас появятся еще вопросы, мы будем вынуждены вас побеспокоить». «Как будет угодно его величеству». Проводив посетителя, я заварил кофе. Кто бы мог подумать, что смерть какого-то нечистого на руку адвокатишки вызовет переполох в Белом городе. Хотя, может, это стандартная процедура для галочки. В конце концов, я барон Скуратов, а мое слово чего-нибудь достоит. Вряд ли меня арестуют. Кстати, а могут ли меня вообще арестовать? Как тут обстоят дела с наказаниями дворянства? Надо бы провентилировать этот вопрос.